Пункт 3. Предсказание надежды на пришествие Мессии. Убедительная сила пророчеств, предсказания и их исполнение. И венец всему – предсказание, дабы уже никто не мог утверждать, что все это – дело случая. Тот, кому осталось жить одну неделю, не согласится, что правильнее всего считать, будто случай здесь ни при чем. Меж тем, если бы страсти не держали нас в плену, мы понимали бы, что неделя у нас в запасе или 100 лет, от этого ровным счетом ничего не меняется. Пророчества лишь тогда становятся понятными, когда они сбываются. Точно так же смысл отшельничества, обетов воздержания, молчания и так далее понятен лишь тому, кто эти обеты исполняет и верует в них. Иосиф столь внутренний, в завете столь внешнем. Внешние знаки покаяния располагают к покаянию, идущему изнутри, равно как уничиженность располагает к смирению. Доказательства. Пророчества и как они сбываются. Все, что было до пришествия Иисуса Христа, и все, что за Его пришествием последовало. Синагога предшествовала церкви, иудеи предшествовали христианам. Пророки предсказали появление христиан, апостол Иоанн, Иисус Христос. Пророчество – вот главнейшие доказательства пришествия Иисуса Христа. И Господь озаботился, чтобы они были во множестве, ибо гласят не просто о некоем событии, а о чуде, и родилось оно вместе с нашей церковью, и будет вместе с ней существовать до скончания веков. И Господней волею пророки существовали на протяжении 1600 лет, а потом Он 400 лет рассеивал пророчества вместе с хранившими их иудеями по всему лицу земли. Вот какая велась подготовка к рождению Иисуса Христа, ибо для того, чтобы в Его Евангелие уверовал весь мир, нужно было пророчество о пришествии Мессии распространить по всему миру, пропитать верой в них весь мир. Существовали пророчества, но этого было недостаточно. Их должно было распространить по всему миру, должно было запечатлеть в людской памяти на все времена. И чтобы этот многоголосый хор не был сочтен делом случая, он должен был быть предсказан. И к вящей славе Мессии было то обстоятельство, что сверх роли, которую иудеям назначил Господь, они еще стали зрителями этой славы, а порою даже и орудиями ее сотворявшими. Пророчество. Если бы лишь один единственный человек возвестил в своей книге пришествие Иисуса Христа и рассказал, когда и при каких обстоятельствах оно свершится, и Иисус Христос явился бы в мир именно так, как было предсказано, это пророчество обладало бы огромной силой. Но речь идет о чем-то еще более разительном. В течение 4000 лет ряд людей, один вслед за другим, непрерывно и без всякого разнобоя, предсказывают его пришествие. И то же самое возвещает целый народ, существующий вот уже 4000 лет, ради того, чтобы давать свидетельские показания, которыми располагает и на которых настаивает, пренебрегая угрозами и преследованиями. Насколько же неотразимо подобное доказательство? Предсказания частных обстоятельств. Они жили чужаками в Египте, не имели земельной собственности ни там, ни в других краях. Им и в голову не могла прийти мысль о своих царях, таких, какие появятся у них в далеком будущем, ни о том облеченном полномочиями совете из 70 судей, именовавшемся Синедрион, основанном Моисеем и просуществовавшем вплоть до пришествия Иисуса Христа. Все это казалось совершенно несбыточным в их нынешнем положении. Когда Иаков, благословляя на смертном одре 12 своих сыновей, возвестил им, что они будут владеть обширными землями, и отдельно предрек Иуде, что от него произойдут цари, и эти цари будут править народом, что братья станут его подданными, что даже Мессия, которого должно ждать всем народом, произойдет из Иудина племени, что царская власть и правители, и законодатели будут из его племени, пока не явится рожденный в недрах того же племени столь ожидаемый Мессия. И тот же Иаков, деля эти обещанные в будущем земли, словно уже владел ими, дал Иосифу на один участок земли больше, нежели другим сыновьям, и сказал: «Я даю тебе преимущественно перед братьями еще один участок». А когда Иосиф подвел к нему для благословения двух своих сыновей и поставил старшего Манассию по правую руку, а младшего Ефраима по левую, Иаков скрестил руки и правую положил на голову Ефраима, а левую на руку Манассии, и благословил обоих. На замечание Иосифа, что он отдал предпочтение младшему, Иаков ответил с замечательной твердостью: «Знаю, сын мой, знаю, но меньшой его брат будет больше его». И все именно так и сбылось, и так многоплоден был Ефраим, как два поколения вместе взятые, составляющие целое государство, что стали их всех называть одним именем Ефраим. И, умирая, заклял Иосиф сыновей своих унести кости его с собой, когда пойдут они в ту землю обетованную, а пошли они туда лишь 200 лет спустя. Моисей, который описал все происшедшее задолго до того, как оно произошло, сам заранее наделил каждое семейство земельным участком, словно был уже там хозяином, и сказал потом, что Бог породит пророка из их племени и народа, и он предтечи этого пророка, и в точности предсказал, что с ними произойдет после его Моисея смерти, когда они войдут в землю обетованную, и победы, которые им поможет одержать Бог, и их неблагодарность Богу, и наказание, которое они понесут за это, и еще многое другое. И он назначал судей, чтобы наделять земельными участками, и предписал форму правления, которую им должны избрать, и повелел держаться этой формы, строить укрепленные города и так далее. Пророчество вперемешку с наказами касательно частной жизни – и тут же предсказание пришествия Мессии, чтобы пророчества о Мессии не казались бездоказательными, а наказы касательно частной жизни не были бесплодны. Раскрытие замысла Господня в пророчествах о явлении Мессии. Вековечное пленение иудеев, Иеремия, глава 11, стих 11. «Вот я наведу на них бедствие, от которого они не смогут избавиться». Образы. Исаия, глава 5, стихи с 1 по 7. «У возлюбленного моего был виноградник, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие». Исаия, глава 8, стихи с 13 по 17. «Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. И будет он освящением и камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство и запечатай при учениках моих. И так я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Иаковлева, и уповаю на него». Исаия, глава 29, стихи с 9 по 13. «Изумляйтесь и дивитесь,

Иеремия, глава 7, стихи с 22 по 24. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им: слушайтесь голоса моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И только тогда, когда они совершили всесожжение перед золотым тельцом, я повелел им приносить жертву мне, дабы во благо обратить дурной обычай». Иеремия, глава 7, стих 4. «Не надейтесь на обманчивые слова: здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Пророчество в Египте, Пугеофидей, Талмуд. Наш народ из поколения в поколение хранит знание о том, что когда явится Мессия, дом Господень, предназначенный распространять Его Слово, явит собою мерзость запустения, а мудрость песцов растлится и опорочится. Тех, в ком жив будет страх перед грехом, народ строго осудит и начнет именовать умалишенными и одержимыми. Слуга Господень. Исаия, глава 49, стихи с 1 по 26. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей назвал имя мое. И сделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня. И сделал меня стрелою изостренную, в колчане своем хранил меня. И сказал мне: ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал: напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою. Но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего. И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтоб Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой сила моя. И он сказал: мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Так говорит Господь презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов: цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен. Так говорит Господь: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. И я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народа, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенные, сказать узникам: выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце. Ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот одни придут издалека, и вот одни от севера и моря, а другие из земли Синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорит: оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она и забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда передо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои и посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Господь, всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Ибо развалины твои и пустыни твои,

и при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». Даниил, глава 9, стихи с 20 по 27. «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мной и сказал: «Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желанный. Итак, вникни в слово и уразумей видение. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. После чего этот народ уже не будет твоим народом, а этот город святым городом. Время гнева пройдет, и навеки воцарятся годы милосердия. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. У иудеев в обычае указываемое число обозначать двумя числами, причем меньшее ставить впереди большего. 7 и 62 в сумме дают 69. Из этих 70 останется 1/70, то есть последние 7 лет, о которых речь впереди. «И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин, которые последуют за 7 первыми, Христос будет предан смерти после 60 седьмин, то есть в последнюю седьмину. Предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих 1/7, то есть последняя 70-я. А в половине седьмины, то есть в последние 3,5 года, прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Даниил, глава 11, стихи со 2 по 24. Потом ангел возвестил Даниилу: «Еще 3 царя, после Кира, о котором только что шла речь, восстанут в Персии: Камбис, Смердис и Дарий. Потом 4-й, Ксеркс, превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. И восстанет царь могущественный, Александр, который будет владычествовать с великою властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по 4 ветрам небесным, как уже было сказано, глава 4, стих 6, глава 8, стих 8. И не к его потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих, 4 главных его наследников. И усилится южный царь, Египет, Птолемей, сын Лага. И один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Селевк, царь сирийский, Апиан утверждает, что он могущественнейший из наследовавших Александру. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя, Береника, дочь Птолемея Филадельфа, сына Птолемея Старшего, придет к царю северному, к Антиоху II, царю сирийскому и азийскому, племяннику Селевкалагида, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и рот ее, но преданы будут как она, так и сопровождающие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Береника и ее сын были убиты по приказу Селевка Калиника. Но восстанет отрасль от корня ее. Птолемей Эвергет рожден от того же отца, что и Береника. Придет к войску и войдет в укрепление царя Северного, и будет действовать в них и усилиться, даже и богов их, и стуканы их с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет. Если бы семейные дела не призвали его в Египет, он бы еще и не так ограбил Селевка, говорит Юстин. И на несколько лет будет стоять выше царя Северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско. Селев Керавн Антиох Великий. И один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь и выступит сразиться с ним с царем северным. Птолемей Филопатор против Антиоха Великого при Рафии. И выставит большое войско, и сердце царя вознесется. Этот Птолемей осквернит храм, Иосиф. Он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее, ибо царь Северный, Антиох Великий, возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя Птолемея Эпифана, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут те, что стали вероотступниками, дабы подольститься к Эвергету, когда он послал свои войска в Скопос, ибо Антиох отвоюет этот город, нанеся им поражение. И придет царь Северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его, не достанет силы противостоять, и на славной земле поставит сан свой, и она пострадает от руки его, и вознамерится войти со всеми силами царства своего, пренебрегая юностью Эпифана, говорит Юстин, и совершит это, и дочь жен отдаст ему, Клеопатру, чтобы она предала своего мужа. По этому поводу Аппиан говорит, что неуверенный в возможности силой укрепить свое владычество в Египте, которому покровительствовал Рим, царь решил прибегнуть к хитрости. На погибель ее, но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам, то есть к приморским землям, и овладеет многими, по утверждению Аппиана. Но некий вождь, Сципион Африканский, остановивший продвижение Антиоха Великого, ибо этот последний наносил оскорбление римлянам в лице их союзников, прекратит нанесенный им позор, и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. Он был убит своими соотечественниками. На место его восстанет некий Селевк Филопатор или Сатер, сын Антиоха Великого, который пошлет сборщика подати и пройти по царству славы, то есть по владениям этого народа. Но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей. Но он придет без шума и лестью овладеет царством. И все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь Завета, ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет, ибо держит верх с малым народом.